Здравствуйте, дорогие возлюбленные телезрители! Я снова рад видеть вас, и я приглашаю вас в Казахстан, в город Алматы. Как вы заметили, мы находимся в горах. Здесь проходит пост «Голод по Богу». Это потрясающее время, это удивительное время. Дух Божий настолько реален на этом месте. Божье присутствие настолько очевидно и настолько сильно касается людей, что многие люди не могут равнодушно стоять на своем месте, потому что когда Дух Святой прикасается к сердцу, оно начинает гореть. И потому многие даже на месте не могут устоять. Им кому-то хочется крикнуть, прославляя Бога. Именно от избытка сердца говорят уста. Кому-то хочется поднять руки, кому-то хочется встать на колени, кому-то хочется лечь на пол. Это просто потрясающая атмосфера. Очень многие люди плачут. Мы видим исцеление многих больных. И потому я приглашаю вас, присоединяйтесь к нам. Я верю, что Дух Святой, несомненно, затронет и вас. Что же касается проповеди, то сейчас я буду делиться со всеми о Духе Святом. Такой темой о Духе Святом. Я хочу поделиться не просто о Духе Святом, но о том, что каждый из нас может быть другом Духа Святого, потому что Он является другом каждого из нас. Сейчас я хочу рассказать о том, что Иисус, уходя с этой земли, Он как бы ушел, но Он не совсем ушел. Он сюда, уходя, сюда послал к нам утешителя, который подобен Ему, который заменил Его полноценно, у которого просто нет тела, но который находится посреди нас так же реально, как бы сам бы Иисус находился. И все, что делал бы Иисус, этот Дух Божий, Он делает вместо Иисуса один к одному все то же самое. И когда Дух Божий прикасается, ты даже не понимаешь, почему плавится твое сердце, отчего из глаз начинают течь ручьи. Но ты чувствуешь, что это самая дорогая личность во Вселенной. Она близко рядом с тобой. Он наполняет тебя, все твое существо. Нет ничего дороже, чем Божье присутствие. Это самое великое сокровище, которое только есть вообще на этой планете или вообще в этой Вселенной. Это личность Духа Святого. Также я еще буду говорить о том, как идти в Божье присутствие глубже. Как сфокусироваться на Божьем присутствии так, чтобы еще сильнее исполниться Духом Святым. Божье Слово призывает нас, исполняйтесь Духом Святым. И как это сделать практически, вот об этом будет много говориться. И потому я верю, что после этого слова отношение с Богом или общение с Духом Святым у каждого из нас изменится. Присоединяйтесь. Давайте вместе послушаем это слово. Свое лицо и свой, и свое лицо, облеки ноги мне, чтоб мог стоять в святости твоей. Яви свое лицо, Господь, яви благодать, чтоб я смог дойти до конца и увидеть Тебя. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, с 16 стиха по 21 стих. Иисус говорит, или можно с 15 даже, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет и Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иисус говорит здесь о Духе Святом. Мы имеем другого утешителя. Давайте так назовем это слово. Потому что Иисус сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Однажды, 2000 лет назад, на эту землю пришел Иисус Христос. Он ходил по этой земле. Он прикасался к людям и исцелял больных. Он учил и наставлял людей на всякую истину. Он просто был среди людей, что уже само по себе было великим благословением. Иисус проводил время в общении со своими учениками. Много раз они сидели у костра и разговаривали ночами. Везде они ходили и закрывались в горницах, закрывались в домах, разговаривали друг с другом. Они очень привязались к Иисусу. Они очень привыкли к Нему за эти 3 года. 3 года не расставаясь. Иисус очень сильно любил своих учеников. И потому они, видя это и чувствуя это, что как Он печется о них, как Он заботится о них, они не могли не ответить Ему взаимностью. И поэтому и ученики Его тоже любили Его. И ученики тоже были влюблены в Иисуса Христа. И тут у них назрел один разговор. Иисус говорит: «Я ухожу от вас, и я от вас собираюсь уйти на небо». И Он говорит: «Я иду приготовить место вам». И даже Фома здесь говорил выше, мы не читали, но выше здесь Фома говорит: «Господи, не знаем, куда Ты идешь, и как мы можем туда попасть?» Иисус ему тогда сказал, что «Я иду к Отцу». И в разговоре со своими учениками Он им сказал такие слова: «Для вас лучше, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, Утешитель не придет». И поэтому Он говорит: «А если я уйду, я пошлю Его к вам, и Он с вами пребудет. И Он наставит вас на всякую истину». Перелистните, пожалуйста, страничку. Посмотрите 16 главу. С 5 стиха. «А теперь иду пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Ну и понятно, почему печалью исполнилось сердце их. Потому что мы бы тоже бы не хотели бы Его отпустить. И тоже бы удерживали Его. Вот как вот, если представить, да? Удерживали бы точно. «Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, от моего возьмет и возвестит вам». Я знаю о том, что Дух Святой и Иисус, они и тот Бог, и тот Бог. И тот всемогущий, и тот всемогущий, тот вездесущий, тот вездесущий. Почему тогда Он сказал, для вас лучше, чтобы я ушел? Неужели Дух Святой сильнее Иисуса? Неужели Он больше Бог, чем Иисус? Что Он имел в виду, когда Он сказал, для вас лучше, чтобы я ушел, а Дух Святой пришел? Кроме того, как это может быть лучше? Мы, во-первых, верим, что точно лучше. Даже если иногда и непонятно, верою принимаем. Лучше. Но вот хочется разобраться, друзья. Почему ж оно лучше-то? И в чем дело? Да? Иисуса видно. Духа Святого не видно. Где ж лучше-то? И тем не менее Иисус сказал, что для нас это лучше. И я думаю, что одна из причин, почему Иисус так сказал, что для нас лучше, чтобы Дух Святой пришел, потому что Иисус мог быть только в одном месте в одно время. И не мог быть во многих местах на планете Земля одновременно. Но Дух Святой может одновременно теперь присутствовать на каждом собрании, которое идет, могут идти одновременно по всей земле, и Дух Святой присутствует прямо посреди нас сегодня. И это не меньшая замена. Это точно так же, как будто бы сам Иисус Христос лично присутствовал посреди нас. И то, что посреди нас сегодня Дух Святой, это вот именно один к одному, как будто бы сам Иисус Христос никуда не уходил с этой планеты, никуда не уходил на небеса там по правую руку Бога Отца, а как будто бы Он остался с нами. А Он так и сказал. Он сказал, еще немного и мир не увидит Меня, а вы увидите Меня. И Он говорит, я явлюсь Ему Сам, кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, любит Меня, я возлюблю его и явлюсь ему сам. Это говорит о том, что точно, что почему Иисус и сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И потому это прямо, как будто бы Иисус никуда не уходил. И потому можно сказать так, с уверенностью, что Иисус посреди нас и не ушел никуда. Потому что тот Дух, который наполнял Его, когда Он ходил во плоти, написано, что Бог, как Бог Духом Своим и силою помазал Иисуса, что Он ходил, исцеляя обладаемых дьяволом. Помните? Написано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса. Так вот, Иисус ушел, а этот Дух остался здесь. И потому вся сердцевина, которая наполняла Иисуса Христа, вся Его внутренность, которая была в Нем, она прямо сейчас посреди нас. Без физической оболочки, но прямо сейчас посреди нас. Это один к одному, точно такой же, Дух Святой. Благодаря тому, что Дух Святой посреди нас, теперь мы действительно, мы не брошенные дети. И мы не оставлены. Он к нам близко-близко, всегда и везде. Иисус обещал, и Он исполнил. Он сказал, не оставлю вас сиротами, и не оставил. Пришел к нам. Более того, вселился в нас и ходит в нас. Как бы Иисус бы вселился в нас, если бы был в теле? Он бы не мог бы вселиться в нас. И потому Он ушел в прославленном теле на небеса. Но Духом Святым Он пришел к нам. И Он посреди нас, и Он вселился в нас и ходит в нас. Как написано, разве не знаете, что вы храм Духа Святого, живущего в вас? Это самое большое благословение, которое Бог мог бы дать нам. Там на кресте Иисус подарил нам много разных благословений. Его жертва открыла для нас очень много разных вещей. Он сделал для нас так много, что просто невозможно описать словами. Он подарил нам исцеление, Он подарил нам процветание, Он подарил нам благословение, Он сделал для нас столько много всего. Но самый великий подарок, самое великое благословение, которое нам дал Иисус, Он послал нам Духа Святого. это божественная личность, это Господь Бог посреди нас. И большего благословения быть не может. Итак, давайте откроем еще одно место Писания. 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами». Аминь. Итак, это как бы прощальные слова апостола Павла Коринфянам. И он говорит так. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Ну, то есть искупление Его, да? Тот дар, бесплатное спасение для нас. Когда не от дел, чтобы мы не хвалились, а по Его милости, по Его благодати. Он спас нас силой Своей. И он говорит, любовь Бога Отца. И неудивительно, почему? Потому что, ибо так возлюбил Бог мир, что потому явилась Его благодать, что отдал Сына Своего Иисуса Христа. И чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И он говорит здесь, что благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца. И что Святого Духа? И общение Святого Духа. Отец возлюбил, Иисус спас, Дух Святой общается. Общение Святого Духа. Кто знает, что сейчас теперь эпоха Духа Святого? Это время Духа Святого. И потому это время особенное. Это не время Отца, не время Сына. Хотя, конечно же, в Духе Святом все три присутствуют здесь. Ведь три – суть одно. И потому, несомненно, мы потому и говорим, сам Иисус Христос посреди нас. Потому мы и говорим, сам Небесный Отец посреди нас. Прямо сейчас и здесь, и прямо в нас. Но, тем не менее, это Дух Святой. Это Он посреди нас. И интересная вещь, что здесь написано, и общение Святого Духа со всеми вами. Выделено и общение Святого Духа со всеми вами. Потому что Дух Святой хочет иметь с нами общение. И когда мы имеем общение с Духом Святым, что-то происходит с нами. Что-то происходит с каждым из нас. Давайте откроем еще одно место Писания. Это 1 Коринфянам 14 глава. И посмотрите с 26 стиха. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение, истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, а мы знаем, что это значит говорить Духом Святым, да? Потому это именно он говорит Духом Святым. Если кто говорит на ином языке, говорите двое или много трое, а то и порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, молчи в церкви, но говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. А пророки что говорят? Это то же самое. Это люди, которые говорят, любой человек может пророчествовать вообще под действием Духа Святого. То есть, что такое пророчество? Это когда ты говоришь по вдохновению Духа Святого. И потому и это проявление Духа Святого. Если же, а другие пусть рассуждают, если же другому из сидящих будет откровение, первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, то есть быть наполненными Духом Святым и говорить под вдохновением Духа Святого, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Одно из имен Духа Святого какое? Утешитель, да. Чтобы всем получать утешение. И потому Дух Святой посреди нас. Дух Святой двигался в первой церкви. Он не просто присутствовал там формально, и это была как доктрина, что Дух Святой был посреди нас. И они знали, что написано, что Дух Святой посреди нас. Но никто не мог пережить Его прикосновение, никто не мог увидеть реальное Его проявление в чем-либо. Нет, Дух Святой проявлялся. И проявлялся таким образом, что это было очевидно для всех. Проявлялся таким образом, что люди могли говорить под вдохновением Духа Святого. Проявлялся таким образом, что больные исцелялись на всяком месте, так что с апостола Павла снимали платки, и когда прикасались к больным, то они исцелялись, и бесы выходили. Дух Святой проявлялся таким образом, что сходил даже на людей, которые вообще были далеки от Бога, на язычников, и те вдруг начинали говорить на иных языках. Дух Святой реально действовал посреди народа своего. Везде, где читаешь, написано, что Дух Святой послал куда-то апостола Павла. Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню. Дух Святой Иисус был помазан Духом Святым. Потом то же самое случилось с апостолом Павлом, с другими апостолами. И когда они ходили постоянно в общении с Духом Святым, то даже тень апостола Павла исцеляла больных. То есть Дух Святой реально двигался в их жизни. И когда мы читаем о реальных проявлениях Божьих. Я верю, что раз Дух Святой посреди нас, все, что Он делал тогда, Он хочет делать сегодня. Иисус Христос сказал Своим ученикам, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Он сказал, имел в виду, ждите Духа Святого, пока примете силу свыше, пока исполнитесь Духом Святым. И потом они пребывали в горнице, пребывали в молитвах и молениях, ожидая сошествия Духа Святого и ища Духа Святого. Дух Святой сошел на них в день Пятидесятницы, так, что они увидели языки, как пламя над собой, и заговорили, как Дух давал им провещевать, именно как Дух уже давал им провещевать. Раз Дух сошел на них, значит, раз кто пришел, того и звали. Кто пришел, того и искали. И потому, даже потому, кто к ним пришел, понятно, кого они звали, и кого они искали, и кого они приглашали, и с кем они встречались, и с кем они встретились там. И в тот момент, когда Дух Святой сошел на них, когда Дух Святой исполнил их, с этой личной встречи с Духом Святым, с Господом Богом, все началось. Тут же буквально такое движение пошло Божьим, что никто не мог противостоять мудрости и духу, говорившему через апостолов. Иисус им и говорил, предупреждая их, как бы подготавливая их к будущему, говорил, если предстанете перед начальниками, он говорит, даже не задумывайтесь, что будете говорить, потому что Дух Отца будет говорить вас. И мы увидели исполнение этого. Точно, 100% Дух Святой говорил через них повсюду. И это было невероятно, это было потрясающе. То же самое возможно сегодня. Дух Святой реален. В книге пророка Захарии написано. Захарии 4 глава, 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Я верю, что как это работало тогда, как это сработало в первой церкви, это то же самое, чего Господь ожидает от нас, и то, что Он просит от нас. Бог не ожидает, что мы будем исполнять Его волю на этой земле одни. Бог не ожидает, что мы будем исполнять Его волю на этой земле без Духа Святого, сами. Он не ожидает, что мы будем проповедовать сами. Он не ожидает, что мы будем молиться сами. Он не ожидает, что мы будем приобретать людей для Господа сами. Он не ожидает, что все, что мы будем делать на этой земле, мы сделаем сами. Потому что сами мы не можем всего этого сделать. Потому что если мы будем делать что-либо сами, без Духа Святого, тогда это значит человеческое. Это, в этом много плоти. И, конечно же, в этом тоже Дух Святой. Но в этом может быть много плоти. А когда есть человеческое, то тогда, если это человек, то человек и может этим управлять. И человек может на это влиять. И тогда кто-нибудь может контролировать по своему усмотрению пробуждение. Бог говорит, не воинством и не силою, но Духом Моим. То есть, другими словами, он говорит, я хочу явить великое пробуждение и хочу сделать великие чудеса в вашей земле, но я не хочу изменить вашу землю вашей силою и воинством, потому что наша брань не против крови и плоти, не против каких-нибудь людей, но против начальств, мироправителей тьмы века сего. И потому только с Духом Святым мы сможем что-либо делать. А раз так, значит, нам нельзя скупиться на то, чтобы тратить время на исполнение Духом Святым. Значит, нам нельзя на это жалеть времени. Потому что все то время, что мы пожалеем на исполнение Духом Святым, мы будем потом работать сами в 10 раз больше. Именно поэтому часто мы, как люди, делаем Божью работу своими собственными руками. Давайте откроем с вами Ефесянам 5 главу, 18 стих и 19. Ефесянам 5, 18-19. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И дальше посмотрите. «Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, здесь Павел перечислил инструменты, которыми мы можем исполняться Духом Святым. Он перечислил их и говорит, это псалмы, славословие, песнопение духовное. Когда мы поем, воспеваем в сердцах, то есть из сердца своего. Когда мы не просто поем песни, но когда мы в сердцах, воспевая Господу из нашего сердца. Знаете, как бы это ни звучало банально, как бы это ни звучало примитивно, как бы это ни звучало избито, сила этих мест Писаний в их практике. Нам нужно упражняться и развиваться в этом. Один человек мне сказал: «Сергей, я за 5 минут уже могу прорваться, и я в Божьем присутствии. Поэтому я не считаю, что я должен общаться с Духом Святым больше, чем 5 минут. Мне достаточно». Почему? Потому что я сразу прорвался. Дорогие, я согласен с тем, что мы можем прорваться за 5 минут. И исполниться Духом Святым, поя и воспевая в сердцах своих Господу, молясь и обращаясь к Нему, мы можем исполниться за 5 минут. Но мы имеем право и задержаться там, в Божьем присутствии. Потому что Он сказал приходящего ко Мне: «Не изгоню вон». Если Он дал нам привилегию задержаться пред Его лицом, почему мы сами себя изгоняем вон? Нам необходимо, приходя к Богу, учиться пред Его лицом задерживаться как можно дольше. И уметь в Его присутствии быть столько времени, я даже не хочу говорить сколько времени, но учиться идти, быть столько с Богом, сколько только ты вообще можешь это делать. Такое иметь сердце, что Иисус сказал: «Блаженны нищие духом». Нищий духом – это тот, который вот вроде уже, ну хватит уже. Ну уже не 5, ладно, 55 минут. Ну довольно. А он все еще нищий. Ну ладно, 1.5 часа. А он все еще нищим себя чувствует. И потому мы только устанавливаем меру для себя. Не меру и дает Господь Духа Святого нам. И если мы имеем какую-то меру и видим в своей жизни определенную меру Духа Святого, Божьего помазания в своей жизни, это мы сами определили ее. Это мы сами решили себе установить такую меру. Господь не устанавливал ее. Он не мерою дает Духа Святого. А раз так, значит, Бог враг этой меры. Он против этой меры. Потому что это означает мера близости с Ним. А Он наш Отец. Он не хочет устанавливать меру взаимоотношений с нами, держа нас на дистанции. И потому у Него нет меры. Он открыт, то есть, к нам полностью. Помните Иезекииля? Из-под порога храма текла вода, и эта вода, она была все глубже, глубже и глубже. И Иезекииль шел в эту воду, вы помните? И он заходил сначала там по косточку, по колено, по пояс, а потом плыл. И то же самое для нас. Мы можем остановиться, если мы захотим. Мы можем остановиться по колено, можем остановиться по косточку, а можем пойти глубоко в самую туда, чтобы там вообще потеряться в потоке Духа Святого. Чтобы вообще, потому что когда от тебя несет поток, ты теряешь над собой контроль. И не мне вам об этом рассказывать, когда у вас здесь столько горных потоков. Однажды Моисей собрал своих старейшин и пошел с ними на гору. И написано, они взошли на гору, накрыли там поляну, накрыли стол. и ели, и пили, и видели Бога Израилева. Следующий стих говорит нам: «И встали Иисус Навин и Моисей, и пошли выше». И потом написано: «И вступил Моисей в середину облака». Ему было мало просто видеть Бога на расстоянии. Он подумал: слушай, я туда заберусь. К самому туда, в самую середину этого облака я заберусь туда. Если здесь написано, если апостол Павел сказал нам, но это Дух Святой сам учит нас через апостола Павла приходить к нему, он говорит, что вы исполняетесь Духом Святым. Каким образом? Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя, воспевая в сердца Господа, там, благодаря за все Господа. То же самое они делали, когда закрылись в горнице, они пребывали в молитвах и молениях. Таким образом они исполнялись Духом Святым. Таким образом Иисус исполнялся Духом Святым, когда Он пришел в пустыню и провел в пустыне 40 дней, и пришел туда исполненный Духом Святым, а вышел в силе Духа Святого. И потому понятно, все методы Божье Слово открывает нам, как эти люди исполнялись Духом Святым. Они это делали в молитве. И даже когда, если ты нам скажешь песнопение, словословие, это все можно все равно сказать одним словом – молитва. Потому что это обращение к Богу. Видов такого, можно сказать, молитвы или общения с Духом Святым, их множество. Можно читать Библию, но это будет не чтение Библии, это будет молитва. Таким образом, даже любое наше рассуждение мы можем превращать в общение с Богом, потому что вместо диалога с самими собой мы можем разговаривать с Духом Святым. И все, что мы обсуждали вместе с собой, обсуждать вместе с Ним. И решение принимать пред лицом Его. Бог, перечисляя эти слова, вот эти разные методы, не имеет значения какие, Он призывает нас к одному. Он призывает нас к одному. Искать Бога, искать свое внимание, то есть на Него отдать, и потом удерживать свое внимание на Нем как можно только дольше. И в одной конкретной молитве, и в течение всего дня напролет стараться удерживать свое внимание на Боге, занимаясь любыми делами, служением, семейными делами, бизнесом или еще чем-нибудь, не имеет значения. Весь день удерживать просто внимание на Боге, используя для этого благодарение, хвалу, молитву, тишину, вообще ничего не используя, Библию используя, удерживать весь день свое внимание на Боге, то есть не забывать о Нем, как бы всегда иметь Его в виду, всегда. Но и также в конкретной молитве, как здесь, это означает, придя к Богу и отдав Ему внимание, свое внимание на Боге удержать. А в этот момент внимание хочет уйти в сторону. И я по себе знаю, что очень часто, очень трудно удержать внимание на Боге долгое время. Потому что наш разум, он не дисциплинированный. Мы все можем, забывая обо всем на свете, отдавать свое внимание Богу. Если мы можем забыть все на свете и думать только о Боге, 5 минут, кто здесь может 5 минут забыть себя, забыть окружающий мир, забыть все предметы вокруг себя, забыть, что ты чувствуешь, забыть чувства своей души, забыть чувства своего тела и позволить Богу полностью поглотить твое внимание, так что ты не знаешь, сидишь ты или стоишь, так что ты не знаешь, плачешь ты или смеешься, тебе все равно, ты просто не обращаешь на это внимания, ты слишком поглощен Богом, потому что твое внимание все на Нем, так что ты даже, ты перенес центр в тяжести как бы на Него. Почему человек, который бежит, например, по лесу, и он где-то поцарапался, зацепился чем-нибудь рукой, он даже не обращает внимания, что он поцарапался, он потом пришел, смотрит, не понял, кровь на руке. У нас у всех такое бывало когда-то в жизни. Когда ты сконцентрирован на чем-то, на какой-то цели, ты даже ни на что другое не обращаешь внимания. Для тебя как бы другого в этот момент не существует. Ты даже боли можешь не почувствовать. Потому что не существует. Оказывается, точно так же можно собрать свое внимание, отдать свое внимание Богу. Так, что ты забываешь все на свете. Он поглощает твое внимание. Ты позволяешь Богу поглотить твое внимание. Именно вот такого, вот глубокого такого общения ищет Господь. Кто из нас, я не закончил эту мысль, кто из нас хотя бы 5 минут мог в своей жизни удержать внимание на Боге? 2 минуты. Я хочу сказать, что мы могли это делать. Хоть полминуты. Мы могли удержать свое внимание на Боге. А если мы можем это иметь 1 минуту, кто сказал, что мы не можем иметь 2 минуты? Каким образом вы достигли той самой минуты? Что вы сделали, чтобы достичь той минуты? Вы помните это? Мы здесь это, не то что помните, мы здесь это делаем. Мы отдаем свое внимание Богу. И когда мы отдаем свое внимание Богу, и делаем это, когда приходят тебе мысли какие-то посторонние, что ты начинаешь делать? Ты просто их игнорируешь. И ты продолжаешь концентрироваться на Боге. Ты не уделяешь внимания этим мыслям, начиная с ними бороться. Потому что это означает, ты им уже отдал внимание. И потому твоя борьба уже увенчалась поражением. Но надо игнорировать все эти мысли вообще, выбрасывать их, да, не то что выбрасывать их, как бы обращая на них внимание. Нужно бороться с этими мыслями, обращая внимание на Бога. И когда ты обращаешь внимание на Бога, и что-то тебя отвлекает, а ты не отвлекаешься. Оно тебя еще что-то, а ты игнорируешь эти мысли. И часто я заметил, что мысли, на наш взгляд, кажутся нам очень важными. Но наши мысли, наши рабы, и она должна идти на поводу следом за нами. И никакая мысль, какая бы она ни была, об успехах или проблемах, о благословениях или там о чем-нибудь еще, не имеет значения. Эта мысль, она недостойна того, чтобы отвлекать нас от Бога. Все должно принадлежать Ему, Он должен поглотить наше внимание. А когда Он уже поглотил наше внимание, то когда ты, и когда ты, Он поглотил твое внимание, и ты еще задержался там, а задержавшись там и свое внимание на Боге, ты потом задержался еще, то через некоторое время ты не сможешь сконцентрироваться на чем-нибудь другом, кроме Бога. И в результате, когда ты начнешь думать о чем-нибудь, ты будешь думать о чем-нибудь полностью поглощенным Богом. Это означает, что когда ты будешь проповедовать, то в этот момент твое внимание будет полностью поглощено не людьми, сидящими в зале, а Богом. Это означает, что когда ты будешь пилить дрова, твое внимание не будет поглощено полностью дровами, оно будет поглощено Богом. И кусочек этого внимания будет доставаться дровам. Но если долгое время не приходить к Богу снова, то тогда эти дрова, они будут больше и больше тянуть наше внимание на себя. И поэтому нам так жизненно необходимо постоянно отдавать свое внимание Богу снова. И поддерживать свое внимание на Нем, снова и снова представая пред Его лицом, погружаясь в Бога своим сердцем, своим вниманием. И после этого снова идти в этот мир и служить Ему, идти и жить семейной жизнью, идти заниматься другими делами. Снова отдавать свое внимание. И снова отдавать свое внимание Богу. И даже если мы делаем какие-нибудь вещи, заполняем какие-нибудь анкеты, заполняем какие-нибудь, ну там, бланки, ну кто ты, бухгалтер ты, ученый ты, политик ты, не имеет значения, кто мы, пастор или лидер прославления, не имеет значения. Все мы, когда занимаемся, то никогда и никакая вещь в мире не должна поглотить все наше внимание полностью. Всегда наше внимание, часть этого внимания должна принадлежать Богу. И даже если в какой-то момент тебе и нужно сконцентрироваться на каком-то деле, но если перед этим ты был, как мы говорили, например, 3 часа или там час, и ты был поглощен Богом полностью, то когда ты так пришел заниматься этими делами, ты даже не сможешь, если захочешь, все внимание отдать этим документам. Ты не можешь отдать, потому что ты уже поглощен Богом. И ты наполнен этой молитвенной атмосферой. И эта атмосфера в тебе. Это наполненность Духом Святым в тебе. И раз она в тебе, ты прямо с ней все это делаешь. И потому ее и нужно поддерживать в течение всего дня. И подпитывать ее. Хоть слово сказать ему. Остановиться где-нибудь посреди дня и сказать: «Иисус, я люблю тебя». Вложить в эти слова смысл. Продумать каждое слово. Сказать: «Иисус». Подумать, что ты сказал. «Иисус, я тебя люблю. Люблю. Иисус». И все. И пошел дальше заниматься своими делами. И пошел дальше идти. Но ты отдал свое внимание Богу только что. Потому что трудно, если ты пришел к Богу, отдал Ему свое внимание, а потом до следующего раза ты не вспомнил о Нем, тебе очень тяжело, тебе с самого начала все придется делать. Это очень трудно. И потому для многих людей молитва становится пыткой. Потому что они заново делают то, что они уже сделали. Снова и снова и снова. Они мучаются. Для них молитва становится тяжким трудом. Потому что они теряют эту атмосферу. И им приходится ее заново приобретать. Это одна из причин, почему часто мы теряем постоянство в молитвенной жизни. Потому что когда из нас эта атмосфера уходит, нам тогда через некоторое время вообще не хочется приходить к Богу. Ты так начинаешь чувствовать, что тебе хочется отдать внимание снова тому, чему ты отдавал. Если это было какое-то дело, ты так начинаешь чувствовать, что тебе хочется отдать внимание опять этому делу. И тебе опять хочется подумать именно о нем. Вот как оно происходит. И когда ты только думаешь о молитве, тебя коробит, потому что ты отвык. И, значит, если ты вдруг чувствуешь, что ты отвык, что нужно делать? Царство Небесное усилием берется. Тебе, значит, нужно снова пройти тот путь, который ты уже проделывал. Тебе, значит, нужно снова отдать свое внимание Богу. Тебе нужно отделить для этого время. Тебе нужно сказать так: стоп! Подумать, где ты в графике твоем можешь найти это время. Найди время. Остановись! Останови эту суету. Стоп, скажи! И уйди к Богу. Хоть на сколько, хоть на полчаса, хоть на час. Вообще не говорю сколько, я не знаю сколько. Сам реши, но уйди к Богу. И там приложи максимум усилий, чтобы отдать все свое внимание Богу. И если ты долгое время это уже не делал, если разные дела отвлекали твое внимание от Бога, то тебе придется хорошо потрудиться. Потому что твой разум, он будет отвлекать тебя в разные стороны. И тебе придется хорошо потрудиться. И потому тебе придется закасать рукава, и начать трудиться в молитве. Надо нам, как Иисус, найти свою собственную пустыню. Надо нам, подобно ученикам Иисуса, которые тоже, подражая Ему, нашли свою собственную горницу. И там отдали все свое внимание с Богом, искали Духа Святого и нашли Его. А потом, когда началось пробуждение, и это пробуждение отвлекло их от Бога, в Деяниях 6 главе написано, что они отдали свою... делегировали часть своей власти и поставили других заботиться о столах, а сами снова отдали свое внимание Богу и не позволили себе осуетиться. И число учеников продолжило умножаться. И потому у каждого из нас, как учеников Иисуса Христа, есть искушение. Уже в процессе, когда ты встретился из-за того именно, что мы встретились с Богом, мы сидим здесь. И все в нашей жизни есть то, что есть. Все эти благословения, весь успех в служении, все, что Бог дал нам, это хорошо. Мы дошли до сегодняшнего дня. Но я думаю, что кому-то из нас надо передать кому-то столы и каким-то образом организовать свою жизнь таким образом, чтобы высвободить себе время для общения с Духом Святым. Потому что если этого ты не сделаешь сам, никто этого вместо тебя не сделает. Это твое личное решение. Понятно, что не должна страдать наша жизнь. Понятно, что не должны страдать наши семьи. Понятно, что не должно страдать наше служение Богу. Понятно, что должно быть все на своих местах. Речь идет о том, чтобы не вместо этого, а плюс к этому. Начать общаться с Богом. И потому речь идет о том, что не просто молитва для нас ответ, не просто там горница для нас ответ или тайная комната ответ, Бог для нас ответ, Дух Святой для нас ответ. Методы никакие не ответ для нас, даже методы молитвы не ответ для нас. И это не панацея, тайная комната и как бы богоискание, молитва, поклонение. Это не панацея, что вот если ты это будешь делать, все придет. Но Бог панацея. И Бог ответ. И потому нам нужен Бог. И когда Он есть, все по-другому. И все легко. Вот о чем идет речь. Именно поэтому мы здесь. И это лишь один из шагов наших навстречу к Богу. Я верю, пришло время, уже пришло время, уже настало время для каждого из нас заплатить эту цену самому. Я верю, что Бог хочет в нашей земле поднять людей, которые заплатят эту цену и не удовлетворятся меньшим. Давайте воплотим это в жизнь. Давайте будем искать Бога, находить Бога и ходить всегда с Богом, идя в Него еще глубже и глубже, и своим бегом к Нему увлекая за собой весь мир. Интересно сказано, «Влеки меня» в Песне Песней, 1 главе, 3 стихе. «Влеки меня», но дальше написано, «Мы побежим за тобою». Когда Бог влекет одного, много людей увлекаются бегом за Ним к Богу. Но к Богу. И потому беги так к Богу ты лично, самостоятельно, не ожидая, чтобы кто-нибудь увлек тебя бегом. Ты и есть тот человек, которого влекет Дух Святой. Ты тот человек. Ты тот человек. И потому ты позволь Духу Святому увлечь тебя к себе. Ты беги к Нему. Ты устремись к Нему. Ты устремись к Нему. Ты устремись к Нему. Ты устремись к Нему. Каждый, устремись к Нему. Ну зачем нам ждать, чтобы это кто-то сделал вместо нас? Ну зачем нам ждать, чтобы кто-нибудь устремился к Нему? Ты тот человек, у Бога нет другого. Все, от малого до великого, могут знать Бога. И Бог обещал и сказал, и зальет Духа Моего на всякую плоть. И зальет Духа Моего на всякую плоть. Ты и есть та всякая плоть. Слово «всякое» включает тебя и меня. Это мы. И потому, если даже мы, будучи злы, умеем даяния благие давать детям нашим. Тем более Отец даст Духа Святого, просящим у Него, настойчиво просящим у Него и не отступающим. Тем более Он даст. Аллилуйя! Дорогой Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты пришел к нам на эту землю, что Ты заменил Иисуса Христа. Спасибо, что Ты другой утешитель, но точно такой же. Спасибо Тебе, что Ты равноценная замена Иисусу Христу. И выигрываешь даже в том, что у тебя нет плоти, и ты можешь быть одновременно с каждым из нас по всему миру. Спасибо, что ты рядом с каждым из нас прямо сейчас, поэтому. Спасибо, что ты используешь это свое преимущество и это свою способность, и ты находишься с каждым из нас прямо сейчас. Спасибо, что ты рядом с каждым из нас, кто смотрит нас сейчас по телевидению или видео. Ты там, Господь, сейчас. Ты здесь сейчас. И ты смотришь на каждого. И ты рядышком с каждым прямо сейчас. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Где бы мы ни находились сейчас, Дух Святой рядом с вами. Дух Святой прямо близко-близко к тебе. Открой свое сердце для Него. И ты увидишь, Он войдет в него. Если кто-то еще вообще никогда вдруг не впускал в свое сердце Господа, то сейчас время сказать: Иисус, прости все мои грехи и войди в мое сердце. И Он войдет тут же и грехи простит. Прямо сейчас. Если вдруг кто-то еще не получил крещение Духом Святым, то этот Дух Святой здесь. И тебе не надо даже, чтобы кто-то возлагал на тебя руки. Господь прикасается к тебе, там, где ты есть. И потому прими прямо сейчас крещение Духом Святым. Открывай свои уста и начинай говорить на иных языках, славя Бога. Дух Святой исполняет тебя. И если ты нуждаешься в обновлении, и ты чувствуешь, что твой источник иссяк, ты чувствуешь, что ты потерял эту близость с Господом, и твое служение стало баржей, которую ты тянешь по льду, сейчас время обновления, принятия Духа Святого. Сейчас прими решение все изменить. Сейчас покайся перед Богом и скажи: Господи, я жажду Тебя и отдаю Тебе всю жизнь мою. И может быть, твое служение наполнено Духом Святым, и может быть, ты переживаешь Божье присутствие, и Господь наполняет тебя. Но все равно у Бога есть для тебя большее, Он приготовил для тебя большую глубину. И потому не останавливайся по колено, не останавливайся по пояс в воде, текущей с порога храма. Иди в самую глубину, так, чтобы ты плыл, чтобы тебя несло потоками воды живой. Иди на гору туда, в самую средину облака. Есть больше, чем то, что ты имеешь сегодня, на данный момент. Есть больше. Что бы ты ни имел, как бы тебя ни звали, есть больше, чем имеешь ты. Иди глубже, иди дальше, и ты увидишь, Бог откроет тебе путь еще превосходнейший. Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Святой. Ну вот, вы побыли вместе с нами на посте в Казахстане, Алматы, в горах, услышали Божье Слово о Духе Святом. Я хочу сказать, что для каждого из нас возможно знать Духа Святого лично. Честно говоря, меня часто возмущает, что ли, или вызывает во мне ревность, когда мы, христиане, порой не знаем Бога живого, Бога настоящего. Знаете, когда я общался с одной девушкой, она была сатанистка когда-то. Сейчас она христианка, но когда-то она служила сатане. И со всеми вытекающими последствиями. У нее был соответствующий образ жизни, поведение, слова, отношение к Богу. И она рассказывала, как сильно ей хотелось иметь какие-то сверхъестественные, какие-то реальные встречи с ее господином, с духом нечистым. И она рассказывала мне удивительные истории, удивительные именно в своей сверхъестественности. Они отвратительные, потому что это бесы, это злой дух, который уничтожает жизни людей. Она рассказывала о сверхъестественном исполнении этим духом и что она делала, и что она могла делать в этом состоянии. Она говорила, что она видела сатану лицом к лицу, и она переживала встречи с ним так, как будто бы с человеком общалась. Также я разговаривал с одним человеком, который занимался какими-то медитациями, и он мог творить невероятные вещи. Он мог с какой-то силой непонятной с 8 метров свалить на землю любого человека. С закрытыми глазами он мог знать про все предметы, которые находятся в комнате. Этот нечистый дух, которым он исполнялся, давал ему сверхъестественные способности. Слушая эти истории, мое сердце не на месте. Когда я читаю Писание, я вижу, что Библия наполнена живыми историями о живых взаимоотношениях с Богом. Когда мы читаем про Елисея, который знал, что находится даже в спальне у царя, который воевал с Израилем, и который знал все стратегии врага, так что те даже думали, что у них предатель есть в стане, а это Елисей сверхъестественным образом все узнавал от Бога, и потому рассказывал царю израильскому, какие действия нужно предпринимать. Когда мы читаем о том, что Саул, потеряв свою ослицу, пришел к Самуилу, и Самуил знал каким-то невероятным образом, где эта ослица находится, и сказал: иди туда, она там. Откуда они знали? Это были люди, исполненные Духа Святого, жизни Божьей, и потому они имели в своей жизни сверхъестественное служение Богу. Друзья, Бог приготовил нас не для того, чтобы мы просто шли по земле своими ногами. Он приготовил нас парить в Духе Святом. И потому давайте воспарим в Духе Святом, развивая общение с Духом Святым. Близкое, близкое, открытое, искреннее. Такое с сокрушенным сердцем общение с Ним, позволяя Ему влиять на нас так и исполнять нас так, чтобы это повлияло, вылилось бы в такое сверхъестественное служение Господу. И, конечно, прежде всего, в сверхъестественные живые взаимоотношения с Ним. А это, несомненно, обязательно приводит к сверхъестественному служению Богу. Бог приготовил это для тебя. И потому давай будем практиковать это слово. И давай применим его в свою жизнь. Приглашаю вас присоединиться к нашей следующей передаче, потому что мы пойдем еще глубже в Бога, и у Бога есть больше. То, чего мы еще не знаем, Он приготовил для нас. С Богом, дорогие друзья! Это был Сергей Шедловский из Казахстана, Алматы. Постголод по Богу. Благословение!